закончились. Земля за поселком, которую он знал вдоль и поперек, теперь показалась чужой и неприветливой. Вот и озеро, где мирно плавали прикормленные карпы. Парень медленно пробрался между деревьев, а когда они закончились, укрылся в высокой траве. Еще чуть-чуть. Вокруг так тихо и спокойно. Предательски спокойно. Открытая поляна позади. Теперь можно выдохнуть и осмотреться. Для поста наблюдения он приметил дом на самой окраине. Тут раньше жила странная семья. Мужик с бабой средних лет без детей. Они ни с кем не общались, и соседи прозвали их сычами. Огонь добрался и сюда. Сычковская крыша сгорела, но стены из газоблока еще держались. Витька пробрался внутрь, поднялся по бетонной лестнице на второй этаж и замер у оконного проема. Он долго разглядывал дымящиеся развалины своей хаты на соседней улице. А рядом чернели закопченные стены Сашкиного дома. Погиб и скворечник, превратившись в золу вместе со старым дубом. Ветер гонял серый пепел по дороге, точно первый снежок. Захудалая облезлая собачонка что-то вынюхивала возле забора, уже не опасаясь получить пулю между ребер. Весна опустела. Поджигатели уничтожили почти весь поселок и скрылись бесследно. Тени удлинялись. Витька успел добраться до водонапорной башни раньше заката. Заметил примятую траву и несколько сломанных веток на кусте. Они тут были. Это метки для меня. Так, куда бы я пошел на месте бати? Стоп, а это что? В круглой стальной башне на высоте пары метров зияло пулевое отверстие. Бобров пригляделся. На широком лопухе темнело бурое пятно. Кровь. Они их догнали. Отец утянул погоню за собой. Только чья это кровь? Может, батя им засаду устроил? Или не успел? Витька пошарил глазами по траве и заметил еще несколько капель. Он направился по следу, и тот привел его к разгадке. Худшие опасения подтвердились. Тарас Романович лежал на спине. Поджигатели ранили его в ногу и лопатку, а затем добили контрольным между глаз. Витька упал на колени перед окоченевшим телом. «Я отомщу. Клянусь, отомщу за тебя. Узнаю. Вычислю из-под земли этих тварей, достану». Парень заплакал второй раз в жизни на своей памяти. Он кусал до крови запястья и бессильно злобе лупил кулаками по земле. Вчера они даже не попрощались. Витька просидел возле отца до самой темноты, вспомнив их первую рыбалку, поход в горы, то счастливое солнечное утро, когда батя подарил ему воздушного змея. Много всего всплыло в памяти. Тарас Романович был жестким отцом, но другого Витька никогда бы не пожелал. Когда оцепенение спало, парень поднялся и огляделся. «Что с тетей Леной? К заре она не пришла, а вдруг...» Слабая трепещущая надежда промелькнула в мыслях Боброва. Витька направился к хутору, ради которого когда-то давно и поставили эту водонапорную башню. Никто уже не помнил название. Все называли его просто «хутор». Зачах он еще до эпидемии. Теперь некоторые хаты стояли полностью увитые плющом. Другие заросли сорняками чуть ли не под крышу. Витька надеялся найти Ложкина среди этих развалин. Но он наткнулся только на трех здоровенных крыс. Зубастых грызунов он опасался даже больше, чем собак, поэтому быстро отступил. Зато разжился досками для погребального костра, разломав поваленный забор. Яму рыть было нечем. Да и батя в разговорах всегда против могилы высказывался. Они и мамку поэтому кремировали. Прошло 5 лет, как ее не стало. А сейчас казалось, что все 50. Огонь обнял тело извивающимися щупальцами. Витька знал, что от запаха жареного мяса у всех падальщиков в округе потекли слюнки, и скоро рядом засверкают голодные пасти. Поганая перспектива – оказаться в такой компании, особенно ночью. Но он не мог позволить растащить тело отца на куски. Когда пламя превратило плоть в пепел, парень засыпал кости землей. На поляне рядом с башней остался лишь небольшой холмик. Теперь никто не будет делить их на младшего и старшего. Бобер остался один. Глава 17. Община. Поиски Елены Ложкиной продолжались 2 дня. Таран и Витька бежали всю округу. Заглянули под каждый куст, но безрезультатно. Ни тела, ни останков, ни обрывков одежды. Ничего. Улька и Лиска ревели поочередно, но постепенно свыклись с мыслью, что могут больше никогда не увидеть мать. Погорельцы не рискнули возвращаться в весну и нашли временное убежище в заброшенном доме на краю ближайшей станицы. Из чистых тут осталось лишь десяток алкашей, пара выживших из ума стариков да несколько мужиков, которые держались обособленно. Внятной помощи от них добиться не удалось. Про пожар никто не слышал, а если и слышал, то помалкивал. Хватало и чесоточников, убогих бродяг в рваных лохмотьях, шнырявших по хатам в поисках крошки хлеба. «Она жива, я чувствую», — в очередной раз прошептала Улька, глядя, как на темнеющем небе проявляются первые звезды. Лиза с обреченным видом уставилась на свои грязные ногти. «А мне везде поджигатели мерещатся. В каждом человеке». «Это кто-то из местных», — согласился Таран. «Мы никому не можем доверять». «Тогда как узнать, что с мамой?» «Если они и вправду хотели взять нас живьем, а не тупо выманить и расстрелять, значит, ее похитили. Вопрос, с какой целью?» «Поймем цель, быстрее найдем этих козлов». Витька вертел в руках нож, представляя, как отрезает палец за пальцем у тех, кто убил отца. Мысли о мотивах похитителей рождались одна страшнее другой. От работорговли до забора органов. Естественно, никто их не озвучивал, но все размышляли примерно одинаково. Все, кроме историка. Он теперь ломал голову, куда с этой молодежью податься, и кто даст им крышу над головой. «Вот что, ребятки, хватит здесь торчать. Завтра идем в Краснодар. Может, там что о поджигателях узнаем. Да и пора о постоянном жилье подумать». «Пап, да кому мы там нужны?» «Отставить такой настрой. Нам надо позарез найти убежище до зимы, и чем быстрее, тем лучше». «А чем этот дом плох? Ну, если не нравится, другой подберем. Заброшек хватает». Саня открыл заслонку и подбросил поленья в печь. «Дело не в жилье. Времена настали лихие. Чтобы выжить, надо сбиваться в большие стаи, вливаться в общины. Хотите вы этого или нет, но по-другому никак. Мы и с Тарасом это обсуждали». «Дядь Миш, да, я понимаю. Тут дело не в том, чего мы хотим, а в том, чего хотят от нас. Если в качестве дешевой рабсилы возьмут, то я лучше здесь останусь, чем туалеты за кем-то чистить». «А ты сразу в начальники хочешь?» «Нет, Сань, это право сначала заслужить надо. С низов придется начинать, с низов. И амбиции свои поумерь немножко. Не до жира быть бы живу». «Я согласна с Сашкой». Юлька посмотрела на отца с вызовом. Ей тоже не хотелось примыкать к чужой общине. Она и раньше не любила большие сборища людей, считая себя классическим интровертом. А теперь и вовсе мечтала перебраться на необитаемый остров. Ульяна подсела ближе к Витьке и протянула руку к печке. «Как думаете, в полицию еще есть смысл идти?» «Какая там полиция? Всем похрену. Только сами. А знать бы, хоть куда концы ведут». Устало ответил бобер. «А в город нам стопудово надо. Разведаем обстановку, поговорим с людьми, да и патронов докупим. У меня 5 кремлёвок есть и орлушек с десяток. Хорошо, батя посоветовал в рюкзак сунуть неприкосновенный запас». Историк обрадовался, что хоть и Витька поддержал его идею. «Завтра поутру выдвигаемся. Предлагаю сразу к стадиону, в парк Галицкого. Места там много, должны нас приютить». «Приютить?» С легким презрением повторила Юлька. «Нищие мы, что ли?» «Хуже. Мы бомжи», — вздохнул отец. «Нам нужен новый дом». Утро для пешей прогулки выдалось хуже некуда. Шквалистый ветер ломал ветки и выворачивал с корнем сухие деревья. В открытом поле он просто сбивал с ног, а затем и вовсе полетел град. Планы пришлось отложить. Ураган, точно разбушевавшийся пьянчуга, буянил почти сутки, но затем выдохся, оставив после себя чистейшее голубое небо вверху и жуткую разруху внизу. «Да, нет ничего мощнее стихии», — уважительно сказал историк, когда они прошли мимо поломанных деревянных опор лыб. Я боялась, что ночью крыша сорвет. Юлька закашляла, прикрыв рот тыльной стороной ладони. Михаил Ильич беспокойно глянул на дочь. «Ты как себя чувствуешь? Температура нет? Знобит?» «Пустяки. Просто в горле першит». «Нельзя эти пустяки на самотек пускать. Доберемся до города, поищем что-нибудь в аптечке». Путь занял больше времени, чем ожидали. На подступах к городу их остановил санитарный патруль и заставил мужчин раздеться до трусов, а девушкам показать руки, оголить живот и спину. Пришлось повиноваться. Такие теперь правила. Не найдя пятен, патрульные потеряли к бродягам интерес. «Фу, как унизительно! Хоть нас раздеваться не заставили!» — фыркнула Лиза. «Это еще мелочи. Перед базаром похлеще осматривают. Разве что изнутри не просвечивают». Ухмыльнулся Витька, натягивая трико. До парка Галицкого они добрались только к вечеру. Официально он именовался парк Краснодар, но все называли его в честь основателя Сергея Николаевича Галицкого. Сам меценат бесследно исчез, и никто не знал, что с ним стало. Но в отсутствии хозяина шустрые ребята прибрали к рукам стадион и лакомый кусок земли, организовав тут поселение. Руководители общины жили в корпусах футбольной академии, остальные устроились в помещениях самого стадиона. Там, где раньше зеленел газон, теперь пестрели грядки. Морковь, свекла, лук, чеснок, кабачки, тыквы, фасоль. Люди выращивали все, что могли. Большое озеро в японском саду превратили в рыбную ферму. Уличный спорткомплекс тоже переоборудовали. На площадках с пляжным волейболом, футболом, большим теннисом и стритболом теперь стояли теплицы. Поля футбольной школы засадили картошкой и кукурузой. Новая реальность, новые приоритеты. «Так, молодежь, слушайте внимательно. Вести переговоры буду я. Не встревайте и гонор свой не показывайте. Скромнее себя ведите». Предостерег всех историк. Ворота еще не заперли на ночь. Время от времени кто-то входил или выходил с территории парка под бдительным надзором двух бритоголовых неприветливых стражников. Когда охранники узнали цель визита, то хитро переглянулись между собой. После чего один отправился доложить начальнику. Второй с тупым, как шлакоблок выражения морда лица, уставился на беженцев. Потянулись томительные минуты ожидания. Михаил Ильич нервно ходил из стороны в сторону. До комендантского часа оставалось недолго, а с его наступлением парк до утра превратился в глухую крепость. Наконец, начальник вышел за периметр. Это был круглолицый, всегда вспотевший, вне зависимости от окружающей температуры, человек среднего роста, с большими залысинами и двойным подбородком. Костюм его состоял из трикотажных спортивных крико и вратарской футболки с эмблемой ФК «Краснодар». Он отряхнул от земли садовые перчатки, явно недовольны тем, что его оторвали от дела. «Это вы беженцы?» «Ну, мы не совсем беженцы. Мы тут под Краснодаром жили. Коттеджный поселок «Весна», слышали? Он сгорел, вот мы и решили к вам попроситься». «Да вы не обижаетесь, сердечный. Мы всех так называем, кто к нам бежит. Никакой «Весны» я не знаю. Помню только, что коттеджные поселки у нас до бурой чесотки плодились, как шампиньоны в теплице. Расскажите о себе только коротко. Всю биографию из детского сада озвучивать не надо. Попрошу лаконично. Возраст, навыки, квалификация. Меня зовут Михаил Ильич Куницын. Я учитель истории. Работал в школе. Моя дочка Юлия. Ей 17. Историк представил остальных, пытаясь угадать по физиономии начальника их шансы на успех. «Да...» Задумчиво протянул круглолицый. «Ума не приложу, что с вами делать. Карантин у нас сейчас забит, новых беженцев принимать не велели». «Как? Здесь же такая территория огромная. У нас даже палатки свои. Первое время можем у них пожить». «Земли много, а едоков еще больше. Поэтому с провизией напряженка. В двух прудах карпы сдохли. В парниках тля завелась. А ураган вчерашний сколько набедокурил. Мы даже масштаб убытков еще не подсчитали. Град посевы побил. Ветер плодовых деревьев сломал 8 штук и 4 теплицы расколотил». «Ну, вот мы и поможем», — попытался перехватить инициативу Куницын. «Парни работящие. Руки откуда надо растут. Все починить могут. А девчонки сажать умеют и полоть. Первые работницы будут. Молодежь горы сворачивает. Энергия, сила, энтузиазм. На этом БАМ строился. Я же вам не пенсионеров из дома престарелых привел. У нас и оружие есть, стреляем отлично. Даже девчонки умеют. Все так, все так. Я ваши заслуги не умаляю, сердечные. Но таких у нас много. И молодых, и энергичных. А энтузиасты все через одного. Вы к нам по осени приходите. Мы тогда будем урожайность понимать. Запасы на зиму готовить. И, соответственно, емкость народонаселения от этого корректировать. Сейчас, дай бог, тех, кто есть, прокормить. Не ровен час. При плохом урожае зимой за ворота кого-то выгнать придется. «Зачем же вы тогда нашу квалификацию спрашивали?» Вмешался в разговор Таран. А Михаил Ильич метнул в него взглядом предостерегающую молнию. Но Сашку ворчание историка уже не пугало. «Логичный вопрос, молодой человек. Затем, что узкие специалисты нам очень нужны. Для них мы делаем некоторые исключения. Например, медицинский персонал в приоритете. Хирурги, стоматологи, кардиологи. От терапевта бы не отказались. А то наш, судя по всему, диплом на стенном рынке купил. Но пока и такого держим, раз других нет. Электрик бы путевый пригодился. А вот сантехников переизбыток. Еще агронома очень ищем. Тут же почти все городские. Никто продукты выращивать толком не умеет. Привыкли помидоры на полках магнита сразу в упаковках брать. А как этот помидор из земли торчит, в глаза и не видели. Вот агронома бы мы взяли, это да. Чтобы и в удобрениях разбирался, и в поливе. А учителя у нас есть. Уж вы не обижайтесь. История – дело важное. Но пока другие науки в почете. Более прикладные. Так что не взыщите. Но опустить вас никак не могу. «А кто пустит, не подскажете?» Без особой надежды спросил молчавший до этого Витька. А мужик задумчиво поскреб засохшую грязь на вратарской форме. «К ипподромным не советую, только время потеряете. У них точно переизбыток населения. С карасунскими я давно не общался. Попробуйте к ним. А вы же местные. Знаете, где Карасунские озера? Вот туда, значит. Так. На водохранилище теперь опасно. Его две банды поделить не могут. Воюют постоянно. Лучше на гидрострой попытаться. Там, на Большом и Солнечном острове, есть несколько общин. Живут вроде мирно». «Ясно. Спасибо за совет». С потухшим взглядом поблагодарил Михаил Ильич. «А хоть переночевать за забором у вас можно?» «Такой услуги не предоставляем. Раз вы с палатками, найдите тихое местечко. Только в панораму не суйтесь. Не советую по дворам многоэтажек мелькать. Стрельну с балкона, и крайних не найдешь. Дураков-то полно еще осталось. Вот ведь обидно. Умные умирают, а дуракам все нипочем». Хохотнул начальник. Куницын почесал бороду, глядя на район кирпичных высоток за стадионом. Город опустел и почти вымер, но безопаснее от этого не стал. «Лучше обогните парк и топайте до Тихорецкой. Там промбаза рядом. Место малолюдное, правда, если что случится, вам никто не поможет. Да чего греха таить, вас и тут никто спасать не кинется. Даже менты во время комендантского часа нос на улицу не кажут». «А есть еще менты эти?» «Формально есть, но толку от них... меньше, чем у депутатов раньше. Так, одна видимость». «Наш поселок не сгорел. Его сожгли. Ночью напали, подпалили и стрелять начали. Одного человека убили, а второго похитили, как мы и предполагаем. Полиция тут поможет?» Историк все понял по одному звуку. «Ясно. Еще раз спасибо за информацию. Удачи вам с электриком и агрономом. И вам, надеюсь, найдете пристанище. Ну, в крайнем случае, осенью загляните. Поищем местечко. Начальник шаркнул ногой и, быстро засеменив короткими полными ножками, скрылся в воротах. На лицах бритоголовых охранников мелькнула самодовольная улыбка. Всем видом они показывали свое превосходство и принадлежность к особому классу избранных, отчего у Витьки указательный палец нестерпимо тянулся к спусковому крючку. Но обошлось без кровопролития. Михаил Ильич кивнул своему пионер-отряду и пошел по тротуару. Историк последовал совету. Лагерь разбили уже в сумерках, на поляне между железнодорожной насыпью и улицей Тихорецкой. А дороги палатки закрывали редкие деревья, чахлые кусты да высокая трава. Через 100 метров начиналась огромная промзона. Раньше тут продавали щебень и песок. Принимали металлолом, делали мебель, металлопрофиль, тротуарную плитку, торговали пиломатериалом. С виду это очень неприглядное место приносило много пользы городской экономике. Сюда даже провели отдельную железнодорожную ветку. Ночь прошла тревожно. Пару раз по Тихорецко проехали грузовики. Жизнь на промзоне еще теплилась. Оттуда, из-за бетонного забора с колючей проволокой, время от времени доносился пугающий скрежет, тихий гул двигателей, невнятные шорохи. А Сашке во время дежурства даже послышался детский плач. «Ну что, народ, попробуем с карасунскими пообщаться?» Утром историк старался излучать умеренный оптимизм. Ему никак нельзя было впадать в отчаяние. Теперь на плечи Михаила Ильича легла вся ответственность. Не только за дочку, но и за остальных. «Пап, я же говорила, что мы тут никому не нужны. Мы же не агрономы. Рано нос повесила. Раз мы в городе, то всех обойдем. Но сначала заглянем на базар Галицким. Вчера уже поздно пришли, барыги разошлись, а сейчас самая торговля начнется». Витька не предлагал, а диктовал план действий. «Ты иди, а мы с ребятами снаружи останемся. Не хочу я им оружие сдавать. Они теперь о нас все знают, мало ли». Недоверчиво прищурился историк. Юля смотрела на стадион, как альпинист на вершину Эвереста перед решающим подъемом. Жесткое утреннее солнце отражалось от бетонной громадины в мраморных доспехах. Куница натянула перчатки и повернулась к Витьке. «А там всех пускают?» «Чистых, естественно. Хочешь со мной?» «Да, я бы сходила. Пап, можно?» Михаил Ильич сначала хотел сказать «нет», но решил уступить. «Начну я запрещать все подряд. Рано или поздно случится бунт на корабле. А если я потеряю контроль над собственной дочерью, то в глазах остальных перестану быть лидером. Пубертат. Вымахали выше меня, но внутри еще дети». Историку жутко не хватало друга Тараса. А вот тот был прирожденным вожаком, атаманом с командным голосом и железной хваткой. Авторитет бобра-старшего не подвергался сомнению, хотя это его и погубило. Михаила Ильича новая роль лишь тяготила, но другого выбора ему не оставили. Бродяги быстро позавтракали сухофруктами, собрали палатки и отправились к стадиону. А с утра перед воротами было многолюдно, не то что вчера вечером. Они подошли ближе, когда охрана стала запускать торговца с посетителями. Но чтобы попасть за первый периметр, пришлось сначала занять очередь в осмотровые кабинеты. Так называли Урал-вахтовку и автобус-пазик, стоявший между дорогой и забором, под присмотром 6 вооруженных бойцов. Мужская очередь выстроилась к грузовику, женская к маршрутке. Двигались медленно, проверяли всех очень тщательно. И скоро Куницына лично в этом убедилась. В автобусе сидела толстая тетка, которая дышала так тяжело, точно вот-вот издаст последний вздох. «Раздевайся, красавица!» «Да, полностью, полностью, и трусы тоже. У меня, как у гинеколога, стесняться не надо». Только сейчас Юля заметила, что стекла наглухо затонированы, а салон пазика освещался светодиодными лампами. Витька был прав. Вчерашний досмотр патрульными по сравнению с этой проверкой оказался ерундой. «Повернись, наклонись, ягодицы раздвинь». Эту фразу докторша монотонно произносила уже в тысячный раз, но Куница показалось, что над ней издевается. «А это обязательно? Вы же видите, я чистая». «Будешь спорить? Вон из моего кабинета. Без этого билетика тебя никто на рынок не пустит». Тетка помахала белой бумажкой, где проставлялась дата осмотра. Пришлось повиноваться. Докторша направила луч фонаря в промежность и недовольно фыркнула. «Да ниже, ниже. Перед хахалем своим поди не стесняешься загибаться. А здесь тебя прям заклинило». Куница покраснела от стыда. Хотелось развернуться и послать эту бабищу на три буквы. Юлька уже жалела, что увязалась за Витькой. «Сдался мне этот чертов базар. Все равно у меня денег нет. Блин, как унизительно. Эта толстуха такая грубая. Никакой деликатности. Точно перед ней не человека, а корова в стойле. Она что, ветеринаром работала?» Тетка запыхтела еще громче, внимательно рассматривая каждую клеточку кожи. «На медни одна такая финтифлюшка пришла. Чистая-пречистая. Давай, — говорит, — побыстрее. Мне товар раздать надо. Торопится деловая колбаса. А я, глядь, в паху пятнышко. Отвечай этой бизнесменше курчавой. Допрыгалась, мол, вот тебе справка и волчий билет. Чтоб к нам теперь ни на километр не приближалась. Да давай выступать. Как же, мол, так? Это аллергия или бельем натерла. Померящилась, мол, тебе. В других же местах нет». «Да, многие так в первый раз реагируют. А с чесоткой это часто бывает. В самом незаметном месте проявляется. А потом уже по всему телу расползается. Клещи эти хитрые, прячутся до последнего. Все, одевайся». Куница облегченно выдохнула. «И что дальше было с той женщиной?» «Чего?» «А, да, все согласно протоколу. Ее и всех, кто с ней был, завернули и отправили во свояси. Больше не показывались. Они с Динской ездили. Карпов нам копченых возили на продажу. Жаль, товар был хороший. Поэтому я и заглядываю в каждую вашу трещинку. Моя работа халтуры не терпит. Головой отвечаю за безопасность. И твою в том числе, чтобы ты на базаре с чесоточными не пересеклась». Докторша расписалась на бумажке и выдала Юльке. «Гуляй пока». «Спасибо». Несмотря на жару, при выходе из маршрутки Куницу била мелкая дрожь. Она жадно хватала ртом воздух, словно долго плыла под водой, и, наконец, вынырнула. Минут через пять подошел Витька. «Ну как? Везде посмотрели?» «Без комментариев». «Ну-ну, это в первый раз мерзко, а потом привыкаешь. Пошли шопиться, только держись рядом. Я перед историком за тебя ручался». Они предъявили стражникам справки и именовали турникет. С этой стороны парк Галицкого защищался сразу двумя стенами. Между ними было довольно широкое пространство, где руководители общины организовали базар. Торговля шла бойко и приносила в казну парка солидный доход. Место считалось безопасным, и часть людей приходила сюда просто почесать языками, узнать новости или завести полезное знакомство. Маленький оазис потерянной цивилизации. Осколок прошлой благополучной жизни, когда перчатки носили только зимой, защищаясь от холода. Не то что теперь. На вагончике бытовки краснела чуть потекшая надпись «Семена». Следом стоял шатер с вывеской «Корчма». Там играла музыка и слышался звон стаканов. Витька с Юлей прошли мимо лавочки мельника, пустили слюну возле навеса сушеной и копченой рыбы, а затем остановились около павильона холодного оружия. Весь магазинчик представлял собой здоровый самодельный стол из палок и фанеры, до нескольких стоек с висящими саблями. «Чего мы тут забыли? У нас же есть ножи!» — удивилась Куница. «Да разве это ножи? Так, картофелеочистки. Вот это я понимаю ножи. Глянь, какое толстое лезвие. Настоящее боевое оружие». «У нас своя кузница. Пожизненная гарантия. Здесь длина клинка 13 сантиметров. Обоюдоострый. В руке как лито лежит. Нож убийца». Низким тягучим голосом расхваливал товар широкоплечий усатый дядька в тельняшке, армейских штанах и расстегнутой олимпийке. «Цена?» 2 золотых. Витька аж присвистнул от удивления и нехотя положил клинок на место. «Он того стоит. Ручная работа. Чехол в подарок. Включил маркетинговые инструменты усач. Ветки одним ударом рубит. Мужик взял заранее приготовленный березовый прутик и рассек его пополам. Бобров сделал вид, что демонстрация его не особо впечатлила. Оружейник цыкнул, положил нож на витрину и переключил внимание на двух мужиков, увлеченно рассматривающих мачете. Те разговорились с продавцом. Витька не спешил уходить и решил погреть уши. Собаки осатанили в конец. Сбиваются десятками в стаи. На днях трех парней загрызли. Один едва успел на дерево залезть. Сутки его караулили. «Это где так?» — удивился оружейник. «Под Ильским. Там, в лесах, такая чертовщина творится. Зверья развелось. Только толпой с автоматами ходить можно». «А у нас отморозки людей потрошат», — прогудел усатый. «Их так и кличут потрошителями. Вешают человека на дерево, живот вспарывают, брюхо камнями набивают и зашивают. Мы с мужиками уже патрули организовывали, все прочесывали, никого не поймали. А через неделю, где прошли, опять мертвецы в петлях. Мистика». Бобер-младший сосредоточенно рассматривал каждый нож, стараясь не упустить ни одного слова. Куница молча топталась рядом, мечтательно поглядывая на соседнюю лавку с горячей выпечкой. Беседа между тем продолжилась. «На водохранилище еще воюет?» «Постреливают. Шлюзы из рук в руки переходят. Черт их разберет. Слышал, большой остров горел. Там это регулярно. А как по-другому, если всякий сброд собирается, нажирается, обкуривается и чудит кто во что гораст? Гуляй поле, идиоты». С этим емким утверждением никто не спорил. Витька надеялся услышать что-то о поджигателях, но разговор перешел на оружие. «Так, похоже, о нас тут еще не знает. Спросить напрямую? Нет, надо как-то аккуратнее». Клиенты тем временем поинтересовались ценой мачете, уважительно покачали головой, повздыхали и ушли без покупки. Усач в тельняшке расстроился. Широко зевнув, он открыл крышку термоса и плеснул в стальную кружку травяной чаёк. Перед витриной остались только Витька с Юлькой. На молодую парочку оружейник смотрел скептически. Как продавец «Мерседеса» глядит на нищеброда из любопытства заглянувшего в автосалон. «Да, солнечный остров горел, а еще весна недавно. Там целый поселок дотла». Между делом обмолвился бобер. «Какая весна?» «Поселок коттеджный. Между Динской и Октябрьским. Не слышали?» «Нет. А чего там?» «Говорят, банда напала и спалила со всеми жителями. Кто такие, за что, про что, никто не знает. Как Мамай прошел». Пожал плечами Витька. «Ну что за народ? Все поубивать друг друга готовы за чашку риса. Ведь жили как-то же раньше нормально. Дружно, можно сказать, жили. А теперь... сволочи». «Эпидемия же». Тоненьким голосом напомнила о себе Куницына. «Так и я про то же, дочка. Эпидемия. Значит, надо всем объединяться, помогать друг другу, вручать, поддерживать. А мы все наоборот. Я не про вас конкретно, так, в целом, про людей. Сейчас выходит, что нелюдей как раз и больше осталось. Горе жить, ох, горе». «Скидку сделайте». Мужик глубоко вздохнул. Точно собирался пожертвовать последнюю почку. «Ну, три орлушки скину реальному покупателю. Идет». Витька расстегнул внутренний карман, и золотые перекочевали в перчатки усатого. В обратном направлении последовали три серебряных монетки. Продавец бережно убрал оружие в ножны. «Аккуратно с ним. Острый, как тещин язык». «Спасибо». «Удачи, молодежь». Когда они чуть отошли, Юлька удивленно прошептала. «Я думала, ты так для отвода глаз выбираешь. Не ожидала, что купишь. Это же дорого». «Мои деньги. Куда хочу, туда и трачу». Буркнул Витька. «Патроны закончатся, а нож бесконечный. Пошли теперь к огнестрельщикам. Мне твой батон отдельный бюджет на патроны выделил». Когда они поравнялись с палаткой булочника, Куницына с таким свистом втянула носом воздух, что Витька аж захохотал. «Чего смешного? Давай купим, угостим всех. Мы же толком не позавтракали». Аромат ванили и корицы стоял такой, что у всех прохожих желудочные соки начинали бурлить, словно долина гейзеров на Камчатке. Но Бобров титаническим усилием воли удержался от покупки. «Сначала дело, потом в тело», — так батя говорил. От Юльки не ускользнуло, как Витька помрачнел после этой фразы. Потеряв отца, он повзрослел лет на 5. Стал серьезнее, рассудительнее. С ее папой теперь разговаривал на равных, но без юношеской самоуверенности и бахвальства. Они побродили между рядами, послушали разговоры, перекинулись парой фраз с местными и, наконец, добрались до конца рынка, где размещались оружейные лавки. Бобров затарился патронами для себя, Сашкиного карабина, гладкостволки историка и Юлькиного Байкала. «Все, гроши кончились», — объявил Витька, укладывая боезапас в любезно предоставленную продавцом сумку. Конница напоникла. «Совсем-совсем? До последней монетки?» «Угу». «А я видела...» «Нету, говорю». «Когда мы еще сюда вернемся?» «Ладно, пошли. Разменяю последнюю кремлевку». Сдался Бобер, не в силах смотреть в эти большие, грустные, как антилопы, глаза. Они покинули рынок с большим пакетом горячей выпечки и направились к своим. Михаил Ильич, Лиза, Улька и Саня сидели кружком в тени дерева возле автобусной остановки Восточно-Куликовская. Общественный транспорт в городе давно умер. Троллейбусы, трамваи и маршрутки ржавели в своих депо и автобазах. Что-то растащили по общинам для хозяйственных целей, но большую часть законсервировали до лучших времен. «Проголодались? А мы с гостинцами на летате». «Ой, там что, пекарня?» – удивилась Лиска. Объедение». Бобров поставил на траву сумку с патронами, закрыл ее со всех сторон рюкзаками и недоверчиво огляделся. «Подкрепиться надо как следует. Отсюда до Кирасунских озер больше часа пешка драпить. А гидрострой вообще на другом конце города». «Надеюсь, не придется туда. Вдруг сразу с Карасунскими договоримся». Пробубнил с набитым ртом таран, уплетая булку. «Оптимист». Выпечка разлетелась мгновенно. Ульяна первая проглотила свою порцию и снова натянула перчатки. «Красиво тут было. Никогда больше такой красоты не построят». «Да», — согласился историк. «Забавно, но здесь до парка рынок стоял, рядом с пустырем. Почти на этом самом месте. Потом Сергей Николаевич выкупил землю, снес базар, расширил парк, а сейчас... опять все к барахолке возвратилось. Видно, место с энергетикой такой, торговой». «Вот бы хозяин вернулся и разогнал эту шайку. На халяву тут устроились, а теперь решают, кого пускать, а кого не пускать. Этим скотам тут ничего не принадлежит», — разозлился швец. «Будет тебе. Время просто такое». «Дерьмовое», — закончил за историка фразу Бобер. Бродяги проглотили булки и тронулись в путь. Солнце поднялось уже высоко. В городе было относительно безопасно, если держаться центральных широких улиц, а не забредать в глухие подворотни. Временами на них косились встречные мутные компании. Однако нападать среди бела дня на группы с тремя вооруженными мужиками никто не решился. Витька и Юлька оказались правы. Никто в Карасунской общине их с распростертыми объятиями не встретил. Местный начальник по беженцам оказался угрюмым и немногословным типом, в отличие от коллеги со стадиона. «Мы никого не берем. Нельзя к нам. Вон, ботаники пустили троих с улицы. Идиоты! Вся община пятнами пошла. 30 человек угробили». «Ботаники?» «Ну, в ботаническом саду такая община жила, где аграрный универ». «Ясно. А нас только сегодня с ног до головы медчасти парка Галицкого осмотрели. Все чисты». Без особой надежды чуток приврал Михаил Ильич. «Да к чего же они вас к себе не взяли?» «Сказали, до осени никого не принимает, а там на урожай посмотрят. Вас посоветовали». «До осени? Ага. Ну, тогда и мы до осени. На ту осень лет через 8». Мерзким, сиплым ослиным смешком разразился мужик. «Ясно. И на этом спасибо. Удачи», — кивнул историк. Карасунский князёк в ответ удачи не пожелал и молча скрылся за оградой. Бродяги отправились к Солнечному острову. «Все равно мне там не понравилось», — сказала Лиза. «После стадиона это помойка какая-то. Мусора кругом целые тучи. Все такое облезлое, унылое. Вот если бы нас в парк пустили, это да. А тут мы ничего не потеряли». «Первое впечатление обманчиво», — осторожно заметил Михаил Ильич. Витька допил предпоследнюю бутылку воды и сунул в рюкзак. «По поводу гидростроя можно тоже не обольщаться. На базаре болтали, что большой остров всякая шушера оккупировала. А на Солнечном сектанты заправляют». «Зачем мы туда идем?» — удивилась Улька. «Проверить. Болтают разное, трындеть не мешки ворочать». «Сектанты сектантам рознь», — поморщился историк, разминая ноющие плечи. «Витя правильно говорит. Пока сами не проверим, не поймем». Но с проверкой дела не сложились. Когда они приблизились к парку «Солнечный остров», то издалека заметили над ним высоченный столб черного дыма. Горело что-то большое. А гореть там было чему. Раньше «Солнечный остров» считался настоящим зеленым уголком природы в бетонном мегаполисе. Стоило перейти небольшой мостик, как ты попадал в мир, где росли столетние дубы, журчали фонтаны, а из сафари-парка доносился хохот гиен, рычание льва и похрюкивание бегемота. Тут можно было покататься на аттракционах или посидеть в одиночестве на берегу водоема. Через ерик от Солнечного тянулся большой остров. Они соединялись хлипким мостом. В глушь большого редко кто забредал. Тут все заросло, стало диким и бесхозным. Вокруг плескались тихие воды озера Старая Кубань, а чуть южнее извивалось русло реки. «Что там за дела? Сектанты жгут ритуальный костер из покрышек?» Таран посмотрел в бинокль, но деревья перекрывали обзор. Бобер насторожился. «Слышите?» «Стреляют. В глубине парка, судя по звуку. Давайте поднимемся на последний этаж, глянем сверху, что да как». Витька показал на пустую высотку. Жилой комплекс дали как раз перед вспышкой бурой чесотки, и он остался практически незаселенным. Счастливые хозяева только начали делать ремонт, как вдруг привычный мир потрескался и развалился на куски. «А можно я на 25-й этаж не полезу, а?» — взмолилась Лицка. «Я тут, у подъезда, на лавочке, как старая бабушка, лучше посижу». «Мы все устали, но разделяться — плохая идея. Идем вместе. Медленно, спокойно, без рекордов скоростного подъема». Легкие топоты и шарканье 12 ног нарушили многодневную тишину подъезда. Люди давно сюда не заглядывали. На 15-м этаже Улька попросила сделать привал. И, глядя на ее лицо, Сашка даже не решился шутить. «Что-то у меня давление подскочило». Старшая из сестер опустилась на бетонный пол и прижала ладони к вискам. «Отдышись, Уля, тебя никто не гонит». Историк заглянул на площадку этажом выше. «А ребят, тут квартира открыта». «Надо проверить. Черт его знает, кто оттуда вылезет в самый неподходящий момент». Витька упер карабин в плечо и пошел первым. В прихожей лежали мешки со штукатуркой и плиточным клеем. Из стен еще торчали провода. Пол устилали обрывки газет, картонных коробок и полиэтилена. Все это было перепачкано засохшей кровью, следы которой тянулись на кухню. Бобров и Швед затаили дыхание. Они миновали коридор, повернули за угол и увидели широко распахнутое окно лоджии. Кровавый отпечаток ладони темнел на пыльном стекле. «Кажись, сбросили». «Что бы тут ни случилось, нас это не касается. Пусто и ладно». Облегченно выдохнул Витька. Дальше поднимались без остановок. На самом верху лестница упиралась в дверь, за которой ждал общий балкон с шикарным видом на парк. Михаил Ильич достал бинокль, посмотрел с минуту и передал Боброву. «Дело плохо. Горит в трех местах. На мосту баррикады и мертвец валяется». Озвучил для остальных ситуацию историк. «Воюет», — согласился Витька. И в подтверждении его слов застрекотал автомат, затем второй, третий, четвертый. Что-то взорвалось. За Солнечный остров шла настоящая бойня. Михаил Ильич сдвинул седые брови. Его план провалился. Примкнуть к общине не удалось. «Что бы Тарас сейчас сделал? Он бы нашел выход. А я? Ну что я могу? Им всем агрономов подавай. Историки больше никому не нужны. И на детей им плевать. Осенью приходите. Да, конечно. А осенью у них другие отговорки найдутся. Хоть подыхайте, а мы вас не примем. Пусть вас жгут, стреляют, режут. Наша хата с краю. Мы ждем урожаю». Сашка тем временем озвучил общую мысль. «Хорошо, что мы раньше сюда не пришли. Попали бы под раздачу. Можно подождать, пока они друг друга перемочат, а потом договориться с победителями. Это, Витёк, такая себе лотерея. А мне в лотереях никогда не везло. Черт его знает, кем эти люди окажутся. Хорошими парнями, как в кино, или гадами последними?» «Мы не в кино. Я бы на гадов поставил». Хрустнул пальцами бобёр. «Да, да», — поддержала Улька. Михаил Ильич посмотрел вниз на тротуар. С такой высоты дорожка казалась узенькой серой полоской, не шире ремня. «Уходить надо из города. Новый дом искать. Я один за всех решения принимать не готов. Предлагаю устроить мозговой штурм. У кого какие идеи?» Повисла пауза. Выстрелы зазвучали громче. Парочка уцелевших голубей сорвалась с проводов и полетела в укрытие. Им было проще. Нырнул под крышу и все дела. А вот люди больше нигде не чувствовали себя в безопасности. Смерть везде расставила свои ловушки и терпеливо ждала, когда в них угодят новые души. Глава 18. Переворот. Ночь. Половина четвертого. Шаги часового в сырой темноте. Берцы резвой рысью стучали по тротуарной плитке. Все громче и громче. Вот уже совсем рядом. Караульный очень спешил. Наступил в лужу, матернулся и, не сбавляя шага, пошел дальше. Кому захочется долго мокнуть под дождем, когда можно сидеть в холле на мягком диване, листать журнал с голыми девками и попивать крепкий чаек? Охрану посчитали быстро. Каждую ночь они делали обход в одно и то же время, а сегодня, из-за дождика, скорость прохождения маршрута увеличилась втрое. Часовой почти бегом завернул за угол бывшего отеля «Хилтон», через пару мгновений радостно скрывшись в дверях вестибюля. Кулаков убедился, что путь свободен, и отдал приказ. «Работаем». Четверо бойцов подбежали к стене с пожарной лестницы. Камера наблюдения тут давно сдохла. Минута, и они уже на крыше. Дальше по плану – альпинистское снаряжение. Три подряд взрыва на соседней улице для отвлечения внимания. И выбитое окно верхнего этажа отеля. Грохот заглушил звон стекла. «Порядок». Жека отцепил карабин от троса и включил подствольный фонарик в пустом темном номере. Самодельная бомба жахнула «Будь здоров». Часовые внизу напряглись, но пост не покинули. В чужие разборки они не лезли. Свою задачу охрана знала четко – обеспечить безопасность тех, кто жил в отеле. А на улице пусть хоть метеориты падают. Главное, чтобы не в их здании. По предварительным данным, весь истеблишмент города обитал этажом ниже. Бывшие чиновники, судьи, пару богатых коммерсантов, а по совместительству родня чиновников. Сейчас они опасливо выглядывали в окна, гадая, что случилось в них теплого, сытого, безопасного мерка. Кулак оставил одного человека на этаже, а остальные спустились в холл. Охрану зачислили четко и без потерь. Те совсем не ожидали удара с тыла. Сюрприз, товарищи. Закон джунглей. Кто расслабился, того и съели. Пока все шло как по маслу, даже слишком легко. И это настораживало. Жека понимал, что сейчас радоваться опаснее всего. Когда самая сложная часть выполнена, легко споткнуться на какой-нибудь ерунде. «Харёк, это все?» Поджарый мужик с седыми висками пересчитал трупы. «Одного не хватает. Уверен. По моим данным, ночью всегда четверо дежурили. Старшего нет как раз». «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Валет, держишь ход. Харёк со мной». Жека с напарником осмотрели все коридоры в поисках начальника охраны, рассчитывая, что тот решил размять ноги и сделать обход здания. Но немного ошиблись. Старшего смены обнаружили в номере сестрой бывшего мэра. Пришлось нарушить романтику и вытащить голую парочку из постели. Теперь можно было выдохнуть. Силовая часть операции завершилась. Началась политическая. «Доктор, добро пожаловать!» – объявил в рацию Кулаков. «Подходите к парадному входу, вас встретят!» Хирург, дрожащей рукой, открыл двери вестибюля. Он ущипнул себя за мочку уха, почувствовал легкую боль и расправил плечи. План Жеки сразу показался ему слишком смелым и рискованным. Свергнуть за одну ночь администрацию, захватить власть в городе. Мыслим ли это? Для маленького станичного доктора подобное представлялось невыполнимой задачей. Но он согласился, так как почти ничем не рисковал. Пока расстреливали охрану, хирург ждал в машине снаружи. И вот он в отеле. «Шестой этаж, на лифт не смотри. Передвигаемся только по лестнице». Валет задрал указательный палец вверх. «Фантастика. Это точно не сон. Все реально». Не верил себя доктор, прикасаясь к перилам. Еще недавно он прятался в домике на окраине хутора, а теперь шел получать ключи от Краснодара. Когда хирург поднялся, все пленники, тесно прижавшись, сидели связанными в просторном номере люкс. Осколки старой элиты, слегка протухшие сливки общества. У этих людей уже не было той власти, когда пандемии, но по инерции они продолжали управлять городом. 27 человек, включая женщин и детей», — отчитался Кулаков. Его команда работала в двойных перчатках. И за безопасность доноров Жека был спокоен. «Прекрасно. Фея Трома от Уби или Анункест». Харек удивленно посмотрел на хирурга, затем на командира. «Док любит латынь. Когда в хорошем настроении, даже переводит свои фразочки. Повышает нашу эрудицию». «Был Рим, и где теперь?» Тонкие губы хирурга язвительно улыбнулись. «Какой Рим?» Еще сильнее озадачился Харек. «Это риторический вопрос. Рим рухнул. Краснодар тоже. А его патриции сидят в нижнем белье на холодном мраморном полу». Один из пленников возмущенно замычал. Жека сорвал с его губ металлизированный скотч и отступил на пару шагов. «Уроды! Вы понимаете, что уже покойники? Сейчас сюда приедет спецназ, ОМОН, Росгвардия! Вас, говнюков, на заплатки порут! Вы у меня на рудниках сгниете!» Харек почесал поясницу, где краснело большое пятно. «Слышь, Щербатый, ты определись, так нас порвут или на рудники отправят? Одно другое исключает, не?» «Я замгубернатора! Я вчера с Кремлем разговаривал! Шпана! От вас мокрого места не оставлю! Я вам... Да я... Вы у меня...» Задыхался в бессильной злобе высокопоставленный заложник. «Тю! Да это под тобой место уже мокрое! Описался? Ничего, со страху бывает!» Продолжал стебаться Харек. Жека присел перед пленником и уставился ему в глаза. «Вы тут нахрен никому не нужны! Бесполезное мясо, ты это знаешь». Резкий удар локтем сбил всю спесь толстого чиновника. Нос хрустнул, как сухая ветка. Мужик завопил от боли и обделался уже по-настоящему. Хирург недовольно смотрел, как кровь растекается у пленника по лицу и капает на пол. Доктор не любил расточительства. Замгубернатора сломался быстро. Щербатый больше не изрыгал угрозы, а лишь жалобно схлипывал. «Что вы от нас хотите? Вся еда на первом этаже. В морозилках ресторана. Деньги. Забирайте. Оружие. Его, я думаю, вы уже отняли у охраны. Что еще от нас нужно?» Доктор со змеиной плавностью наклонился над жертвой и прошипел. «Вы. Вы самая большая ценность». Мороз пробежал по коже пленников. Девочка лет 7 заплакала, вжавшись в спинку дивана. Мама сидела рядом, но не могла обнять и утешить ребенка. Ей оставалось только с ужасом наблюдать за этими людьми, самым страшным среди которых почему-то казался бледный и субтильный человечек. «Док, отойдем. Харек, контролируй». Жека и хирург направились в соседний пустой номер. Каждый понимал, что захватить власть – это полдела. Сложнее будет ее удержать. Нынешняя администрация, конечно, не чета прежней. Она скорее присматривала, почищала. Не давала городу вконец развалиться, чем управляла им. И, конечно, постоянно передавала информацию наверх. Федеральный центр пока не знал, что делать с общинами. Обкладывать их налогами было невозможно. Все существовали в режиме выживания. Плюс общины поддерживали хоть какую-то экономическую активность. Это позволяло надеяться, что когда лекарства появятся, стране не придется начинать с первобытно-общинного строя. Кремль радовался уже тому, что парковые, ипподромные, карасунские, тургеневские и другие сообщества не подкидывали геморрой в виде сепаратистских движняков и сохраняли лояльность прежнему режиму. На этом и рассчитывали сыграть захватчики. «Надо оставить у человека из старой команды для общения с федералами, для прикрытия. Им по барабану, кто тут главный. Главное, исполнительный и послушный. Москвичи сюда носа не кажут, у них других проблем навалом. Нашу маленькую политическую рокировку даже не заметят. Водянистые глаза доктора возбужденно моргали. «Предлагаешь болтливого замгубернатора?» «Нет, этого попугая однозначно в доноры. По легенде, у него случился сердечный приступ. Тут нужна серая лошадка, но лошадка рабочая, чтобы свой хлеб отрабатывала и за порядком следила. Пообщаемся с каждым и выберем лучшего кандидата». «Лучше семейного, которому есть что терять». По итогам собеседования остановились на личности Альберта Леонидовича Сундукова. Он курировал вопросы дорожных служб, координировал энергетиков, мусорщиков, водоканальщиков, газовиков и прочее ЖКХ. В общем, идеально соответствовал заданным критериям. Две дочери 7 и 12 лет также добавляли баллов в копилку Альберта Леонидовича. Разговор получился коротким и конструктивным. Сундуков с радостью согласился сотрудничать и выказывал всякую лояльность новым хозяевам. «Девчонки твои у нас поживут в полной безопасности. Волосы головы не упадет, ручаюсь», — пообещал Кулаков. «Да я чем хотите клянусь. Все сделаю, только не разлучайте. Христом Бога молю, они все, что у меня есть». «Раз в недельку разрешу свиданки, по воскресеньям». «Ну, хоть младшенькую. Катюшку мне оставьте. Дитя совсем». Жека перекинулся взглядом с доктором. Тот уклончиво промолчал. «Ладно, через месяц верну мелкую. Премия за безукоризненную службу будет тебе. И не конючь. Если хоть раз прокосячишься, вторую пришли по частям в пластиковом пакете». Альберт Леонидович упал на колени и подполз к Кулакову с явным намерением лобызать его ботинки. Жека попятился. Суровым окриком он заставил подняться новоиспеченного градоначальника, обойдясь без физического воздействия. На этом административные реформы не закончились. Один Сундуков не справился бы, поэтому пришлось оставить ему в помощники 3 человек. Но Альберт Леонидович попытался еще расширить свой штат. «Мне бы сотрудника для координации сельского хозяйства и по медицинской части ответственного. 4 человека на город мало». «Повышайте эффективность. Один черт, вы сами ничего не делаете, только распоряжения раздаете. Меньше бюрократии, выше результаты.